10 июля. Во время их 10-го свидания Мисти спросила Питера, не копался ли он в ее противозачаточных таблетках. Оба сидели в Мистиной квартире. Она работала над очередной картиной. Телевизор был включен и показывал испанскую мыльную оперу. На новой картине была высоченная церковь, сложенная из тесаного камня. Крыша под шпилем обита медью, потускневшей, темно-зеленой. Узоры витражных окон запутанные, как паутина. Рисуя яркую синь дверей церкви, Мисти сказала: «Я же не дура». Она сказала: «Любая женщина заметит разницу между настоящими противозачаточными таблетками и маленькими розовыми леденцами с корицей, которыми ты их подменил». Питер взял ее последнюю картину, дом за белым чистоколом, картину, которую он вставил в раму, и затолкал ее под свой мешковатый старый свитер. Будто беременный каким-то очень квадратным ребенком, он ходил в развалочку по квартире Мисти. Свесив руки вертикально по бокам, он удерживал картину на месте локтями. А потом вдруг легонько двинул руками, и картина выпала из-под свитера. За один удар сердца от пола, от стеклянного крошева на полу, Питер поймал картину. «Ты поймал ее, Мистину живопись», — она сказала. «Ты что, блядь, творишь?» И Питер сказал: «У меня есть план». И Мисти сказала: «Я не хочу иметь детей. Я собираюсь стать художником». В телевизоре некий мужчина швырнул женщину прямо на землю, и она разлеглась там, облизывая губы. Ее груди вздымались и опадали под тугим свитером. Предполагалось, что она офицер полиции. Питер ни слова не знал по-испански. Испанские мыльные оперы нравились ему тем, что реплики персонажей можно понимать как угодно. Запихивая картину обратно под свитер, Питер сказал: «Когда?» И Мисти сказала: «Что значит «когда»?» Картина вновь выпала. Питер поймал ее. «Когда ты собираешься стать художником?» — сказал он. Еще он любил испанские мыльные оперы за то, как стремительно в них разрешались любые кризисы. Сегодня мужчина и женщина кромсают друг друга мясницкими ножами. На завтра они преклоняют колени в церкви, держа на руках новорожденного, сложив ладони в молитве. Люди терпели друг от друга самое худшее, кричали и дрались. Развод и аборт были просто исключены из числа сюжетных решений. Мисти никак не могла понять, любовь это или просто привычка. «После окончания колледжа», — сказала она, — «вот когда она станет художником, когда составит корпус работ и найдет галерею, согласную их выставить, когда продаст хотя бы пару картин». Мисти хотелось быть реалистом. Может, она станет учить живописи в средней школе, или будет конструктором-чертежником, или книжным иллюстратором, делать что-то практическое. Не каждый может стать знаменитым художником. Втискивая картину под свитер, Питер сказал: «Ты могла бы стать знаменитым художником». И Мисти сказала ему: «Прекрати. Просто хватит об этом». «Почему?» — сказал он. «Это правда». Не отрывая глаз от телевизора, беременной картиной, Питер сказал: «Ты такая талантливая. Ты могла бы стать знаменитейшим художником своего поколения». Глядя на испанскую рекламу какой-то игрушки из пластика, Питер сказал: «При твоем даре ты просто обречена стать великим художником. Колледж для тебя – напрасная трата времени. То, что тебе непонятно, можно понимать как угодно». Картина выпала, и он поймал ее. Питер сказал: «Все, что тебе нужно – это рисовать». Может, за это Мисти и любила его. Любила тебя. Потому что ты верил в нее гораздо сильнее, чем она в себя. Ты ждал от нее куда большего, чем она от себя самой. Прописывая крохотное золото шарообразных дверных ручек церкви, Мисти сказала: «Может быть», — она сказала, «но потому-то я и не хочу иметь детей. Просто для протокола». Это было довольно-таки остроумно. Все ее противозачаточные таблетки — заменены малюсенькими леденцами-сердечками. «Просто выходи за меня», — сказал Питер, «и ты будешь следующей великой художницей Уэйнтонсийской школы». Мора Кинкейд и Констанс Бёртон. Мисти сказала, что всего две художницы не могут считаться школой. И Питер сказал: «Три, считай тебя. Мора Кинкейд, Констанс Бёртон и Мисти Кляйнман». «Мисти Уилмот», — сказал Питер и затолкал картину под свитер. «Ты так и сказал». Мужчина в телевизоре вновь и вновь кричал: «Теама, Теама!» темноволосой девице с карими глазами и длинными пушистыми ресницами, пинками спуская ее вниз по лестнице. Картина выпала из-под свитера. Питер поймал ее снова. Он встал рядом с Мисти. Она клала последние мазки на высоченную каменную церковь, пятна зеленого мха на крыше, красную ржавчину на сточных желобах. И он сказал: «Прямо там, в этой церкви, мы и поженимся». И туп-туп-тупенькая маленькая Мисти, она сказала, что выдумала эту церковь, что такой на самом деле не существует. «Это ты так думаешь», — сказал Питер. Он поцеловал ее в шею и прошептал: «Выходи за меня, и остров устроит тебе шикарнейшую свадьбу, какую только видали за последнюю сотню лет».